Глава 15. Неудача сводила Клеопатру с ума. Что ее остановило? Страх? Испуганное лицо дочери? Сперва она подумала вернуться в дом Вергилия, но ей мешала мысль о Николае. Царица изрядно проголодалась и уже не доверяла себе. Днем она пряталась в погребе, но звуки города продолжали ее изводить. Едва зашло солнце, она снова выбралась на улицу. Клеопатра с трудом заставляла себя не останавливаться возле дверных порталов, изваяний, храмов, где когда-то бывал Антоний. Она почти ощущала присутствие любимого. Но ведь он умер. Она видела погребальный костер с его телом. Несомненно, ничто никогда не исчезает полностью. Мимо пробежал глашатай, крича: «Звериные бои! Через час после захода, завтра! Их удостоит своим присутствием Цезарь Август в честь прибытия детей покоренного Египта. Особая диковинка! Призрак Марка Антония, вызванный, чтобы поклониться великому Риму!» Клеопатра зашипела, но решила, что это лишь игра воображения. Она сдерживала мучительную жажду. Мимо, пошатываясь, пробрели легионеры. Они только что покинули соседнюю таверну. Царице показалось, будто они произносят имя Антония. Она тряхнула головой, отгоняя наваждение. В переулке возле купальни она опять уловила запах любимого, более сильный. Глаза ее наполнились слезами. Он словно очутился рядом с ней. Если бы все это было правдой. Мимо прошагал солдат, расклеивая на ограде афиши. Клеопатра принялась разглядывать одну из них. Изображение широкоплечего и высокого мужчины с раздвоенным подбородком. Она присмотрелась внимательнее. Воин на рисунке кланялся Августу. Сорвав афишу, Клеопатра двинулась следом за расклейщиком. Как они посмели насмехаться над Антонием? Актеришка, раскрашенный и облаченный в костюм, будет издеваться над памятью ее мужа. Ее ничто не остановит. Она совершила ошибку, могла убить императора, но раздумала. Однако скоро все случится на публике. Может, так даже и лучше. При большом скоплении народа ее детям ничто не будет угрожать. Ее собственное безумие не причинит им вреда, когда вокруг соберется столько римлян. Клеопатра убеждала себя, что Сахмет жаждет лишь крови врагов, но не любимых. В цирке станут сражаться звери, с которыми Клеопатра путешествовала на Персефоне. Надо же, их поймали в честь завоевания Египта. Она чувствовала пленников прямо у себя под ногами. Животные выли в клетках, расположенных в катакомбах. Их выгонят на арену, встретят криками и аплодисментами. А соперниками станут бестиарии, гладиаторы, обреченные сражаться с такими же жертвами. Львы, тигры и крокодилы вступят в схватку против людей. Она пойдет туда. Солдат замер, беспокойно оглядываясь. Она прыгнула на него, раздирая когтями, и вонзив зубы в жилу на шее, прежде чем он успел позвать на помощь. Если он распространяет грязную ложь императора об Антонии, то вполне заслуживает смерти. Призрак наблюдал из тени, как его жена яростно терзает горло легионера. Он обшарил в поисках Клеопатры бесчетные закоулки города, а теперь потрясенно смотрел, как она пьет кровь несчастного. Август говорил правду. Что с ней случилось? Действие чар? Или она страдает от болезни, вызывающей безумие? Он не знал, кем стала любимая. Зрелище повергло его в ужас. Повернувшись, он скрылся в сумраке. Он не мог приблизиться к ней. Не сейчас. —